Глава 15. Майер Сау и сам чувствовал глобальные изменения. Он принялся изображать веселье через силу, игнорируя сосущую пустоту в сердце. Но через некоторое время притворяться уже не приходилось. Он смеялся от души, а разум сам выдумывал новые затеи. Ему с каждым днем все сильнее нравилось это ощущение, когда Нелена улыбается в его присутствии и забывает о собственных установках, о желании держаться от него подальше, о страхе всерьез в него влюбиться. Но она раскрывалась в этих улыбках и делала уже его симпатию все более ощутимой. Первый поцелуй был запланирован на весенний бал, что пройдет через несколько месяцев. Раньше это рискованно и опасно. Но Майер ведь тоже живое существо, он не может всегда действовать обдуманно и рационально. И сразу же, при первом же касании, все его нутро вздернулось к горлу, да там и застыло. Больше от удивления, он попросту от себя такой реакции не ожидал. Если бы у него уже не было единственной, то сейчас он был бы уверен, что нашел ту самую. И в том же поцелуе он осознал другое откровение. «Не Лена!» Ни Хинанда. И ни одно из ее возможных воплощений. Это абсолютно другая сущность, требующая абсолютно другой любви и другой страсти. Храмовники вытащили его из безумия, подлатали его мозги и заверили, что если пройдет достаточно времени, то теоретически он сможет полюбить другую. И сейчас, столетия спустя, их предсказание уже не выглядело абсурдом. Вот только Нелена задала самый верный вопрос: может ли он гарантировать, что если встретит свою Хинанду, то новое чувство не обесценится до нуля? Что все это приятное волнение в груди не начнет сразу же казаться обычной симпатией к очередной проходной особе? Он не стал ей врать, как не мог врать в этом и самому себе. Им обоим надо просто подождать, посмотреть, прочувствовать, что будет дальше. Но с каждым проведенным в ее обществе часом проблема выбора становилась сложнее, а не проще. Никто в университете не сомневался, что Нелена прекрасно сдаст экзамены в конце первого триместра. Она умна, любопытна и во многих сферах одарена, а уж с помощью дракона не смогла бы ничего упустить из учебного материала. Ее сельское школьное образование оставляло желать лучшего, но с таким усердием она очень скоро закроет все пробелы. А недостаток манерности и некоторые деревенские замашки, которыми она не злоупотребляла, наоборот, придавали ей еще больше очарования. И их разговоры протекали все легче и приятнее. «Отчего же вы, милорд, на каникулы в свое маленькое поместье не отправились?» «Что мне там делать?» Майер удивился вопросу. «Посмотреть на ветхий замок и пересчитать остатки скота? И для этого несравненного удовольствия мотаться по зимнему холоду? Неужели там все настолько плохо? Еще скажите, что сами убираете свой ветхий замок». «Сам?» — соврал он с хитрой улыбкой. «Вот думаю, когда-нибудь жениться. Пусть уже моя супруга этим занимается». «Как мило, жениться ради чистоты в доме. Вы тогда не среди Шелли невесту ищите, а среди простых. Толку больше будет». «И что же в моем поведении намекает, что я ищу невесту среди Шелли?» Он посмотрел на нее прямо. Нелена прочитала намек и сильно смутилась, даже щеки порозовели. Но она быстро собралась и тоже начала атаковать намеками. «А я бы посмотрела. Мне как раз на каникулы некуда ехать». Майер сжался от непонятного счастья. Она же сейчас почти открыто попросила взять ее с собой или просто начинает очередную шутливую перепалку. «На что посмотрела бы? На ветхую хижину дракона?» «Нет, на то, как дракон сам метет полы», — улыбнулась она. «Уверена, пересказывая эту историю, можно будет сколотить состояние». Все-таки просто шутит, хотя уже очень близко к ее откровенному желанию. «В такие истории на слово никто не верит, Нелена. Потому придется сложить песни и исполнять ее в трактирах. Но я готов вложиться в твое будущее. Неси метлу, и я покажу, что я умею правильно ее держать». Нет, разумеется, он подобного никогда не делал. Но у Майера исключительно высокие способности к обучению, потому с этим делом уж точно справится. А хотелось совсем другого — зацепиться за ее слова, раскрутить мысль до конца и уже вечером тащить ее в свой замок, где такие же разговоры будут проходить иначе. Ведь там она не сбежит, не сможет спрятаться, раскроется до конца. Он именно так бы и поступил, если бы не его вранье. Легенда о нищем доме мгновенно разлетится в прах. Но Майер уже невольно размышлял, где бы за пару дней отыскать совсем малюсенький замок, чтобы затащить туда Нелену. И придется очень кстати, если вдруг в том замке будет лишь одна спальня. Но хорошенькая ведьмочка рассуждала совсем о другом. «Прекрасная идея, милорд. Одевайтесь потеплее, выходим немедленно». «Куда?» И, конечно, позволил тащить себя куда угодно, без ответов и объяснений. По пути уже выяснилось, что Нелена очень переживала из-за недавнего снежного бардака на главной площади Радужки. Но там городские рабочие навели порядок, а здесь, на территории университета, работа находилась каждый день. Хоть тут никто боев не устраивал, дорожки постоянно заваливало снегом, и тем утром вредная целительница решила помочь уборщикам и на полном серьезе всучила ему в руки метлу. А Майеру было безразлично, чем заниматься, лишь бы рядом хохотала она и растирала раскрасневшиеся от мороза щеки. Примерился, махнул пару раз. Получилось не идеально, но не совсем плохо. Через короткое время он освоился и уже почти профессионально наметал с дорожки сугробы по обочинам. Нелена тем временем решила оформить из этих сугробов невысокие стены, ровненькие и красивые. «Помочь с башенками», — предложил он. Она уже и забыла, что хотела просто посмеяться над его навыками, высунула язык, вся с ног до головы перепачканная снегом, и захлопала по ограждениям, чтобы уплотнить и соорудить что-нибудь еще более впечатляющее. Директор Истер, подошедший со спины уже несколько минут назад, покряхтел, прокашлялся и все-таки поинтересовался. «Позвольте смиренно полюбопытствовать, милорд. Вам заняться больше нечем?» «Как видите», — Майер ответил, не оборачиваясь. «Добавьте к моему жалованию еще несколько монет, раз я и за порядок взялся». Но господин Истер подошел ближе и со вздохом произнес: «Я понимаю, что Шелли такое никто не объяснял, потому придется мне. Нет никакого смысла разметать снег во время такого сильного снегопада. Вот закончится, тогда пожалуйста. Могу всех дворников уволить, если пожелаете, и развлекайтесь хоть до весны. Я шучу, конечно, с такими работниками, как вы, надо будет еще несколько дворников нанять. Нелена, ну а ты что?» Отстав от Майера, он переключился на девушку. «Ты-то из нормальных людей, при всем уважении. Неужели не понимаешь, что эту твою красивую колонну через полчаса целиком засыплет?» Она огромной варежкой поправила сползшую на лоб шапку и весело отозвалась. «Понимаю. Странно, что вы не понимаете, как это весело. Вы сразу взрослым родились, господин Истер». И Майер подпел: «Вот именно, нет у вас жажды приключений». К ним на помощь спешила команда поддержки. Это Мить с Асимой, их заметили издали и теперь неслись бегом. Майер уже давно знал об этой девушке, хотя близко их Мить не знакомил. Она вроде бы тоже обладает редким даром, что сразу же подтвердила. «Директор, снегопад продлится до завтрашнего обеда, потому нет никакой разницы, что они тут вытворяют. Все заметет». Истер отмахнулся и пошел дальше, кутаясь в теплое пальто. Мить не выказал никакого уважения к недостроенной снежной башне. Он сложил руки лодочкой и в прыжке врезался в нее, снося начисто. Асима с оглушительным визгом тоже сделала вираж и, перелетев через зверолюда, упала в сугроб. Нелена рассмеялась, примерилась и полетела туда же, удачно перевернувшись в воздухе и упав на спину, чтобы хохотать уже в небо. Майер оценил, с виду это занятие выглядело еще веселее, чем подметать дорожки. Он думал недолго, а затем присоединился. Вот только подлетел выше остальных, ненадолго завис в воздухе, повернулся и полетел на еще нетронутый снег спиной, раскидывая руки. Вокруг все кричали и радовались, пытались засыпать друг друга белоснежными горстями или отыскивать себе еще местечко, куда можно с разбега нырнуть. А Майер лежал, будто крылья распахнул, и ощущал снежинки, таявшие на лице. Драконы ненавидят холод. Это что-то древнее, относящееся еще к тем незапамятным временам, когда они жили в своей первоначальной форме в обугленных до красноты пещерах. Мороз давал им ложное ощущение уязвимости, потому они избегали прохлады. Но Майер лежал посреди снежного моря и пытался вспомнить, когда в последний раз чувствовал себя настолько живым. Беззащитным перед снегом, перед этой неожиданной эйфорией и на самом деле живым. «Милорд, вы не ушиблись?» Сверху показалось раскрасневшееся лицо Нелены. «Ничего себе, с какой высоты вы рухнули!» «Нет, не переживай». Он не хотел ничего говорить, но пришлось. «А кто сказал, что я переживаю?» Она показала большой комок снега в рукавичке. «Просто не хочу добивать пострадавшего». Снежок тут же ударил в его грудь. «Да как она посмела?» Тут Шелли в абсолютной счастливой растерянности, а она так запросто нанесла подлый удар. Майер мгновенно перекатился в ее сторону, схватил за ноги, дернул на себя. Перехватил, когда она с криком полетела на спину и снова подпрыгнул вверх уже вместе с ней. Высота ей понравилась? Вниз они полетели так же резко. Майер держал ее крепко. Он снова приземлился спиной на мягкое белое одеяло, а Нелена упала сверху и тут же закричала от восторга. «А, как здорово! Давайте еще раз!» Да он и сам хотел еще раз, и еще 100 раз подряд, пока нетронутая поверхность не закончится. Но настроение менялось, стало трудно дышать. Не от удара, конечно, а потому что Нелена совсем не испугалась этой близости, даже не заметила ее. Она лежала прямо на нем, но радостно требовала только повторения виража. «Ой!» Она наконец-то сообразила и начала садиться, перебирая руками по его груди. «Я вас всего истоптала». Майер не останавливал ее, но и себя остановить не мог. Он схватил ее за руку, стянул рукавицу и прижался губами к горячей ладони. Просто ощутил жизненную необходимость срочно прикоснуться к ее коже. Нелена смутилась, замерла, но ее волнение так отчетливо задребезжало в воздухе, что Майер был готов схватить ее, поднять в воздух, но приземлиться уже сверху, чтобы не дать ей шанса так запросто убежать от этой близости. Вот только свидетели таких забав ему были не нужны. Нелена, должно быть, подумала о чем-то подобном, раз нашла взглядом остальных и возмутилась. «Вы что тут устраиваете, бесстыдники? Эй, Асима, вытащи язык из моего брата и ответь!» А тем, оказывается, свидетели не мешали. Парочка перекатывалась по снегу все дальше и дальше, не забывая целоваться после каждого поворота. Даже издали от обоих ощущался жар. Они генерировали тепло так щедро, что скоро все сугробы вокруг растают. Неужели у Нелены хватит совести их останавливать? Неужели у кого-то вообще хватит злости, чтобы вмешаться в подобное счастье? Но Майер понял, момент упущен. Сейчас ему не о себе надо думать, а о бедной влюбленной парочке, которая возмущает эту противную надзирательницу. Он подскочил на ноги и потянул Нелену за собой. «Идем, мы целиком промокли, надо переодеться. И прекрати уже строить из себя грозную сестрицу. Твой Мить разве ребенок? Ты его до старости будешь от взрослой жизни уберегать». Она смирилась, хотя оглядывалась по пути. Ее настолько откровенная сцена сильно смущала. А вот в Майере, наоборот, вызывало безумное желание устроить нечто подобное, точно так же, как Асима и Мить раствориться в другом человеке и позволить себе несколько часов не думать вообще ни о чем, не видеть ничего вокруг. И в корпус Шелли он шел с растущим напряжением, не представляя, чем можно закончить такое настроение, не причинив никому из участников ущерба. Он переоделся у себя за пару мгновений. Так трудно было выносить даже короткое расставание. сразу же метнулся к Нелене, влетел в ее покои. Она такой же скоростью не обладала, потому из дальней комнаты с удивлением спросила. «Мить, это ты? Срочно снимай мокрую одежду, иначе заболеешь». В следующие несколько шагов Майеру дались проще, потому что у него все еще не получилось отстраниться от напряжения и хотелось только быстрее добраться до цели. Толкнув дверь, замер в проходе. Нелена обернулась и вскрикнула, прикрываясь. Нет, не обнаженная, но в короткой сорочке. Для нее подобный наряд почти равен полной наготе. Длинные стройные ножки, нежный изгиб плеч, тонкие ключицы. Для Майера этого зрелища хватило до полного сумасшествия. Понятно, что она не воплощение Хинанды, но наверняка хватит и того, что она — это она. И не нужно будет никого искать, не нужно будет больше мучиться, если прямо сейчас получить свою взаимность и убедиться. Близость делает любовь дракона полной, неотменяемой, невозможной в описании словами. Майер сделал следующий шаг менее решительно, поскольку не мог проигнорировать страх. А если он все-таки ошибся, и ощущение взаимности так и не случится, тогда Нелена будет до конца своих дней себя ругать, что поддалась слабости. Вероятно, именно об этой небольшой вероятности он обязан был предупредить, но подходящих слов не находилось. Зато Нелена собралась. «Что вы себе позволяете?» Один шаг к ней и еще больше ощущения неминуемой казни. «Позволяю себе надеяться, Нелена. Следующий маленький шажок. Я уже не мечтаю, а хочу тебя заставить пойти на этот риск. Знаю, что это нечестно, знаю, что ставлю сейчас свои интересы выше твоих, но ведь вся жизнь человека — это сплошная череда рисков. Да, перед тобой не дракон, а его искалеченное подобие. И даже я заслуживаю еще одного шанса, как бы эгоистично это ни звучало». Она застыла, нахмурилась, хотя определенно поняла, о чем в точности он говорит. И ее мыслей было мало для окончательного решения. Но она пока не кричала, не прогоняла его, не била с размаха по щеке, чтобы больше никогда не смел ее так разглядывать. А означает это, что и для Нелены дилемма стоит настолько же остро. Ему удалось пробить все ее защитные границы. Осталось только преодолеть последнее расстояние и взять свое. Мысль оказалась настолько тяжелой, что ударила по голове волной воздуха. Майер слегка покачнулся. Его зрачки, обычно узкие и прицеленные, как у хищника, начали расползаться в разные стороны, закрывая желтые радужки. И перед взором один только образ самой красивой, самой желанной девушки, которую осталось раздеть не только глазами. Вот только Нелена держала себя в руках намного лучше. Она как-то мгновенно остыла, приподняла ладонь, будто останавливая, и произнесла спокойно. «Я поняла тебя, но не подходи ближе. Не сейчас, не сегодня. Ты осознанно создал в моей голове этот хаос, я знаю. Ты умеешь нравиться, и твоя цель была как раз в этом. Теперь пойми меня до конца, Май. Я, может, и отважусь на подобный риск, но точно не от хаоса в голове, не из жалости к твоей ране и не из желания тебе помочь, а по собственному выбору. Я хочу твоего счастья, но своего счастья я хочу больше, как бы эгоистично это ни звучало». Майер медленно выдохнул. Это не отказ. Она признает, что сама сейчас думает о том же. Не сегодня — это ерунда по сравнению со столетиями, которые он уже провел в темноте. И Нелена впервые обратилась к нему на «ты», впервые назвала по имени, хотя это ведь не его имя. И поэтому в груди поверх надежды легла щекотная боль. И это тоже ерунда. Майер привык к боли, но ее давно не замечает, поэтому улыбнулся широко и с нескрываемым облегчением. «Ладно, пусть мы оба узнаем ответ не сегодня. А завтра снова будет идти снег, а Сима вряд ли ошибается в таких вопросах. И когда-нибудь начнется весна, попробуем устоять даже против такой атаки. Пусть хоть 10 весен пройдет, это уже мелочи, Нелена. А сейчас тебе лучше надеть самое закрытое свое платье. желательно с 1000 пуговиц, и веди себя как можно благопристойнее. Я, пожалуй, не буду наблюдать, как ты переодеваешься, но при условиях. Скоро подадут горячий ужин, мы разместимся за столом напротив друг друга и будем хорошенько изображать, что еда заботит нас обоих в первую очередь. А потом я усажу тебя на колени и буду целовать до изнеможения. Это ведь совсем не риск. Да не надо ничего добавлять. Он прервал ее очередную реплику с усмешкой. Я слышу, как стучит твое сердце, Нелена. И иногда, с твоего позволения, я буду слушать его, а не тебя. Кажется, это разумный компромисс. Он вышел, оставив девушку в полной растерянности, но чувствовал себя победителем, несмотря на то, что пока проиграл. Просто теперь знал наверняка, она тянется в его сторону ничуть не меньше, чем он тянется в ее. Немного терпения, и эта связь сама собой станет слишком прочной, чтобы сомнения продолжали играть хоть какую-то роль. В дверь забарабанили. И это точно не служанки с ужином. Майер сразу уловил знакомый фон, а Штар тотчас подтвердил догадку гневным криком. «Ты здесь, сокин сын! Открывай немедленно! Ты почему на весточки не отвечаешь? Совсем страх потерял?» Майер прослушал первые весточки и недавно снова видел, что камень связи в его покоях призывно светится. Просто было не до того, он как-то вообще давно приучил себя игнорировать мелочи. Но демон не отстанет, потому он пошел открывать. Этот разговор в любом случае состоится или прямо сейчас, или после снесенной с петель двери. Интересно, и почему все удивляются, что он так ненавидит Аштара Рокко? А разве кто-то другой способен с одинаковой легкостью разрушать жизнь и идеальные планы на вечер?